Глава 24. Сухумов передал отцу Рафаилу вино, посидел еще с четверть часа, выкурил папиросу и стал отправляться домой. Семья священника радушно удерживала его остаться обедать, попадья сообщала ему, что у них и сегодня пирог, но он не остался даже и чаю выпить, хотя Раиса и внесла уже на подносе 2 стакана чаю. «Во-первых, чай мне запрещен, во-вторых, боюсь я простудиться на морозе сейчас после чаю», — оправдывался Сухумов. Вся семья священника вышла провожать его в прихожую. «Чай запрещен», — дивился отец Рафаил. «Вот уж это удивительно. Что может быть безвреднее чаю? Мудрят доктора, прямо мудрят. Доктор Кладбищенский мой приятель, а уж и у него ум за разум зашел». «На нервы действует», — говорил Сухумов, надевая калоши. «А вы от нервов попейте черничного листа. Прелесть, как рукой снимет. Я, кажется, говорил вам о черничном листе, попробуйте, ведь у нас есть много народных средств, которые доктора не любят употреблять. Хуже не сделается, а авось и облегчение получите». Надев на себя шубу, Сухумов стал звать отца Рафаила к себе в гости. «Соберитесь как-нибудь вечерком всей семьей, вы, супруга, ваша племянница». «Ей?» — удивился отец Рафаил, кивнув на жену. «Да разве ей можно куда-нибудь отлучиться на целый вечер? Да у нас крыша с дома слетит, вот какой кавардак наделают. Да и тесть старик, он хуже ребенка». «Кажется, уж вы очень преувеличиваете. Но если это так, то хоть с племянницей пожалуйте. Она просила прислать ей что-нибудь почитать. Библиотека у бабушки очень старая, книги все старинные, и я, право, затрудняюсь выбором. Так вот, кстати, она что-нибудь и выберет». «Ах, боже мой, ну если ничего нет для чтения, так будем читать что-нибудь и старое», — сказала Раиса. «Ну вот, и прошу вас прийти выбрать. А мне своим посещением вы доставите большое удовольствие». Сухумов сделал общий поклон и, нахлобучив шапку, вышел в сени. «Гостинцы-то не забудьте прислать, что обещали», — послышался ему вслед голос младшего сынишки священника. «Пришлю, пришлю, мой милый», — откликнулся Сухумов, не оборачиваясь, и тут же услыхал визг ребенка, очевидно получившего подзатыльник от кого-нибудь из родителей. «Девушка не мудрая, но миленькая, очень миленькая», — рассуждал Сухумов, возвратившись к себе домой. «Имеет свидетельство на сельскую учительницу, читать любит. Но ей я воображаю, как скучно здесь, хотя она и привыкла к деревне. Ведь молодостью дышит, жизнью». Вторая поездка к священнику произвела на него приятное впечатление. Он как-то стал еще бодрее, ел недурно за обедом, шутя с камердинером и рассказывая ему, что вот он возьмет, да и женится здесь. Улыбнулся и Полиевкт, никогда не улыбающийся. «Было бы на ком, ваше высокородие, здесь угол медвежий», — сказал он. «Знакомиться буду, отыскивать знакомство». «Управляющий говорит, что здесь ближе 15 верст теперь и благородных помещиков нет, да и то старухи, а все вокруг серыми купцами скуплено». «А купцы разве не люди?» «Благородному-то помещику от такого отродья невесты не подходят». «Какой вздор! Я в белую и черную кости не верю, да и вообще. Ну, не на купеческой дочке, так на какой-нибудь земской акушерке женюсь, на учительнице». «Тоже под фасон не пойдет. Какая же это супруга для барина? Нет». Полиевкт покрутил головой. «А я читал записки бабушки, так она в одном месте говорит, что мой прадед был женат на крепостной девушке», — сказал Сухумов. «Позвольте, а разве это хорошо? Совсем уж нехорошо, это все равно, если б я был женат на княгине». «Ну, одним словом, знакомиться буду. Буду знакомиться со всеми, а после знакомства выберу лучшую какую-нибудь этакую пупочку, да и того. Вот ты тогда и смотри на меня, как на неизлечимого больного», — закончил Сухумов. После обеда он прикурнул на кушетке и подремал сейчас. «Надо знакомиться. Непременно надо знакомиться со здешней сельской аристократией», — думал он, расхаживая по спальне. «Завтра поеду школу осматривать, познакомлюсь с учителем. Какой не есть, но все-таки учитель, деревенская интеллигенция. Послезавтра к доктору. А там кто еще есть? Становой, лесничий, акцизный. Ну, у станового по боку. Не люблю них. А до лесничего доберусь. Надо посмотреть, какой такой лесничий есть. Буду знакомиться. Буду знакомиться». И Сухумов, маршируя по спальне, стал даже напевать последнюю фразу. Ночь была проведена без кошмаров, это уже была вторая спокойная ночь, Сухумова это несказанно радовало. «Полиевкт Игнатич, а ведь портреты-то дедушек мне сегодня опять не снились», — весело сказал он своему камердинеру, подававшему ему утром парное молоко. По имени и по отчеству он его звал очень редко, когда бывал в исключительно веселом настроении духа. Полиевкт сейчас же сделал строго серьезное лицо. «Оплюйтесь, ваше высокородие, оплюйтесь, нехорошо так говорить, словно опять вызываете. пробормотал он и сам стал плевать. «Тьфу, тьфу, тьфу! Как вы на язык праздны!» — покачал он головой. «Ведь я без разговоров ваших все это чувствую, а ничего не говорю». «Какой ты суеверный, Полиевкт!» — покачал головой Сухумов. «Будешь суеверным, коли все в точку приходится. Шестой десяток на свете живу и вижу, как потрафляется. А панихидку-то вы все-таки по ним отслужите, не пренебрегайте этим. Ну что вам стоит, священник теперь у вас знакомый, он живо отслужит». «Отслужу, отслужу, будь покоен», — отвечал улыбнувшись Сухумов, решив и в самом деле почтить своих предков панихидой, так как в это время у него мелькнула мысль, что это составит лишний повод побывать у священника и повидаться с Раисой. Раиса ему нравилась. Она нравилась уже потому, что производила оба раза на его нервы какое-то особое успокаивающее действие. После завтрака Сухумов велел закладывать лошадь и поехал осмотреть школу и познакомиться с учителем. Школа находилась на Церковной, она же и Базарная площади, на противоположной стороне от домика священника Тиховздохова. Когда Сухумов проезжал мимо жилища священника, его так и подмывало свернуть к нему хоть за тем, чтобы переговорить о задуманной панихиде, причем в воображении мелькнуло миловидное личико Раисы, но он удержался, сказав себе мысленно: «Неловко же каждый день подряд», и свернул на противоположную сторону площади к школе. Сухумовское земское училище, как гласила вывеска, помещалась в большом ветхом одноэтажном сером деревянном доме. Сером не от окраски обшивки, которая была когда-то желтой и вся облиняла, а от дождей, снегов, непогод, десятки лет осаждавшихся на этом доме, которого не касался ремонт. Вход был со двора. Нужно было войти через калитку, тоже очень ветхих и даже покосившихся ворот, затем обогнуть дом и уж войти на крыльцо в сени, что Сухумов и сделал. Сени училища имели самый неприглядный вид. На полу был натаскан ребятишками на ногах снег, пахло карболовой кислотой в смеси с хлористой известью и камфорой. В квартиру училища вела обитая рогожей дверь. Сухумов отворил ее, и уж в прихожей, где на гвоздях висела ветхая одежда учеников и учениц, его обдало самым тяжелым жилым запахом людской скученности. Из соседней комнаты, составляющей класс, через не вполне приотворенную дверь доносилась диктовка. Диктовал мужской тенористый голос, прерывался и спрашивал: «Ну что, написали?»